Глава 37. «Это настоящий позор! Уму непостижимо! Дорогой, скажи ему!» Высокая белокурая нимфа стояла подле резного кресла, на котором сидел представительного вида пожилой фавн. Его витые рога выглядели весьма внушительно, хотя лицо при этом оставалось довольно мягким и приятным. Полину лишь недавно разбудили и попросили пройти в этот зал. По пути ей удалось узнать, что Даррен не выходил оттуда с самого утра. Похоже, переговоры затянулись. Поля, прищурившись, вгляделась в нимфу. Больно та казалась знакомой. Точно, более взрослая копия Кареты. Видимо, это была ее мать. Сама Кари сидела здесь же, с видом оскорбленной невинности, и подчеркнуто смотрела в окно. При появлении Полины все смолкли. «Полина Александровна, мой новый счетовод», — представил ее Даррен. Тисай и Райстлин тоже были здесь. Мать Кари смерила Полю таким взглядом, будто та была главным врагом их народа. «Рады приветствовать вас, Полина Александровна». А вот отец оказался куда как более приветливым. Господин Веймар отзывался от вас наилучшим образом. Кари и ее мать при этом одновременно фыркнули. «Прекрасно! Будто бы одной кареты было мало!» «Господин Веймар очень любезен!» — в тон отозвалась Поля, присаживаясь на предложенный ей стул. «Этого у него не отнять!» — согласился мужчина. «Я Азарий, владыка шепчущего леса. Господин Веймар высказал пожелание о ваших показаниях, как третьей стороны. Я счел его довод разумным». «Я не очень понимаю, о чем речь», — уточнила Поле, когда владыка замолчал. «Речь идет о спутнице моей дочери, юной Жозефине. Господин Веймар сообщил, что она стала женой его родственника, Сайленса Веймара. Вы можете подтвердить это или опровергнуть?» Сказать, что Поля выпала в осадок, ничего не сказать. Ей даже сперва показалось, что она могла ослышаться и сама себе придумать услышанное. Но, судя по обращенным на нее взглядам, все было верно. «Понятное дело, что она станет выгораживать Зозо», — фыркнула Кари. И именно это привело Полину в чувство. «Это с чего же вдруг?» — спокойно отозвалась она. «Мы практически не были знакомы, а в нашем с тобой каретто-конфликте Жозефина выступила отнюдь не в мою пользу». Краем глаза Поля отметила, как Даррен потирает отросшую на подбородке щетину. Неужели дракон нервничал? Почему же тогда не поговорил с ней заранее? Выходит, он все же знал обо всем? Вот уж эти драконьи интриги! Впрочем, Полина подозревала, что связь между Веймарами довольно прочна. Пусть они и не единоутробные, но все же родня, братья, а значит, Сай наверняка делился переживаниями с Дарреном и Райстом, несмотря на настрой Жозе. Она посмотрела поочередно на обоих драконов, прежде чем заговорить снова. «Насколько мне известно, это правда», — все же подтвердила она. «Их брак узаконен». Даррен, казалось, выдохнул и едва заметно улыбнулся девушке. Понять бы еще, какую игру тот затеял. В то же время мать Кари взвелась еще с большей силой. «Вот ведь наглая мерзавка! Да как только посмела!» «Я ведь говорила тебе, матушка!» Кариэта не отставала. Она вся пошла красными пятнами от злости. Все словно только и ждали, когда Полина подтвердит факт брака Жозе и Сая. «Папа!» — Кари вскочила с места. «Мы должны провести мою свадьбу немедленно, пока никто не узнал, что какая-то безродная вышла замуж раньше меня». Зарий поднял на Даррена уставший взгляд. «Ты должен понимать, Веймар, пришел твой черед платить долг», — вздохнул Фаван, смиренно складывая руки перед собой. Кари с победным выражением на лице посмотрела прямо на Полину. Что-то неприятно кольнуло где-то в области сердца. Поля поморщилась. «Я понимаю, Зарий, тянуть дальше смысла нет». Дракон согласно кивнул, отчего улыбка на лице Кари стала еще шире. Казалось, та вот-вот начнет хохотать прямо Поле в лицо. «Полина Александровна, вам, как счетоводу господина Веймара, мы предоставим счета». «У меня уже давно все готово. Мать Кария, которую до сих пор не удосужились представить, вытащила откуда-то из складок платья плотный лист, сложенный пополам. Вот все расходы, возложенные на будущего супруга, давно просчитаны. «Полина Александровна, будьте любезны занести все в Гроссбух», — велел Даррен. «Когда вы хотите сыграть свадьбу?» «Завтра на рассвете все будет готово», — ответила мать, хотя Веймар обращался к Зарию. «Как будет угодно». На этом дракон поднялся из-за стола. Полина забрала лист, пытаясь вчитаться в написанные строки, но буквы куда-то разбегались. «Я же говорила, что Даррен мой!» Кари нагнулась к ней всего на миг, проходя мимо, но успела одной фразой пронзить ее насквозь. Все встало на свои места. Полина не стала дожидаться особого приглашения. Она поднялась из-за стола, шумно отодвинув стул. «Я занесу данные прямо сейчас», — механическим голосом произнесла девушка, направляясь к выходу. Какой же глупой она ощущала себя в этот момент. Он просто игрался с ней все это время. Он обручен с Кариеттой. Между ним и ее отцом есть какой-то договор. И теперь Даррен должен взять Кари в жены. Как она не поняла этого раньше? Ведь к этому было столько предпосылок, а она упорно не хотела сложить 2 и 2. «Да и пусть», — подумала разъяренно, шагая по коридору прочь от зала, где остались Даррен, Райст и отец Кари. Только вот собственное сердце считало иначе. Было горько и больно, словно что-то надломилось внутри. Перед глазами все подернулось мутной пеленой. «Полина!» Голос старшего Веймара раздался позади, но та даже не обернулась. Напротив, прибавила шаг. «Подожди». Он все же догнал ее, схватил за руку, разворачивая к себе лицом. «И когда ты собирался мне рассказать?» Зло прошипела девушка ему в ответ. «Поля, подожди!» С мукой на лице протянул Даррен. «Чего подождать, пока ты наиграешься со мной?» Она выдернула руку из его пальцев. «Я не играл с тобой», — рыкнул дракон. На его щеках на несколько мгновений проступила чешуя. «Да что ты! Наверное, был серьезен, когда целовал меня, имея при этом договоренности о свадьбе с другой». «Все не так просто, послушай». Он попытался снова, но Полина, не сдержавшись, дала ему пощечину. Ладонь обожгло, а на лице дракона проступил отчетливый отпечаток ее пятерни. «Нет, это ты послушай», — продолжила она. «Я больше не собираюсь играть в твои игры. Ты заставил меня влюбиться в себя, играючи, вот так запросто. Я доверилась тебе, решилась рискнуть и шагнуть дальше, чем отношения работодателя и подчиненной. А почему бы нет?» Она передразнила саму себя. «Только все это глупость. Я ведь просто человек из мертвого мира, а ты дракон». «Конечно, только нимфа и может стать тебе женой». Даррен смотрел на нее с тоской во взгляде, словно ему и правда было жаль. «А ты хотела бы сама стать мне женой?» В своей насмешливой игривой манере спросил он. «Катитесь к черту, господин Веймар!» Прошипела она, толкая его в грудь, а после кинулась прочь. «Подальше от этого дракона!» Подальше от этого зала, где все ее тайные желания пошли прахом. Глупая, влюбчивая дуреха.